Глава 29. Ричарди дождался бригадира перед театром и направился к управлению полиции в нарушении правил, поскольку в целях безопасности их должны были сопровождать как минимум два рядовых полицейских. Однако арестованный вел себя покорно и спокойно и не вызывал опасений. Пройдя несколько сот метров, они столкнулись с запыхавшимся от бега молодым хроникером Луизе из Маттино. «Здравствуйте, комиссар! Мне сообщили по телефону, кто арестован. Теперь вы можете сказать мне это?» Ричарди посочувствовал этому мальчику, с которым грубо обошелся во время их предыдущей встречи, и не захотел прогонять его прочь без информации. «Арестован певец из сельской чести Несполи Микеле. Он подозреваемый». Несполи, до сих пор смотревший вниз, поднял взгляд и с презрением произнес: «Какие молодцы эти полицейские! Им всегда удается взять виновного, особенно если кто-то шпионит для них». Майоне положил руку ему на плечо и потребовал: «Говорите только, когда вас спрашивают». Луиза попытался спросить что-то об обстоятельствах ареста, но все трое быстро ушли прочь. Когда процедура ареста была завершена и Несполи поместили в камеру предварительного заключения в управлении, Ричарди попрощался с Майоне, сказав при этом: «Не отправляй его пока в тюрьму под Джереале. Завтра я хочу выслушать его еще раз». «Вам что-то не ясно, да, комиссар?» «Я это заметил по вопросам, которые вы ему задали, и по тому, как вы на него смотрели. Но ведь он признался». «Да, признался. Но завтра я хочу снова выслушать его. Спокойной ночи». По дороге домой комиссар вспоминал по порядку смущавшие его обстоятельства. Главное — взгляд, повод для случившегося. Может ли человек, даже такой вспыльчивый, как этот баритон, так остро отреагировать всего лишь на замечание? Время. Может ли артист, который поет в опере, всего за 10 минут уйти со сцены, убить человека, выпрыгнуть из окна, вернуться в театр, подняться на 4-й этаж, сменить сапоги, спуститься обратно и вернуться на сцену, чтобы петь дальше? Способ. Возможно ли всего одним ударом кулака, к тому же вызвавшему доктора сомнения своим слишком слабым следом, отбросить человека в сторону с такой силой, чтобы тот разбил тяжелое зеркало и умер от потери крови? Конечно, такое возможно, он видел еще более странные обстоятельства, но это трудно. Очень трудно. И, наконец, данные его собственного второго зрения. Следы слез на лице Ветци. Во время ссоры из-за пустяков человек не станет плакать. «Значит, Несполи кого-то прикрывает», — решил комиссар. «Но кого и почему? Того человека, на которого смотрел? Возможно, этот человек знал, как все произошло. Не исключено, даже был сообщником. И как теперь пролить свет на истину? Хорошо ли понимает Несполи, на что идет? Мало того, что его карьера певца будет погублена навсегда, он лишится свободы и на много лет. Убийство Ветци, пусть и непреднамеренное, было жестоким и теперь находится в центре внимания прессы и римских властей. Ричарди хорошо знал, что судьи всегда стараются угодить властям, для которых тенор был любимым сыном. Он мог предположить, что приговор будет таким, чтобы осуждение Несполи стало примером для других. Было около 11 часов. Няня Роза, успокоив свою совесть вечерней закуской, ушла спать. Доказательством того был храп, доносившийся из ее комнаты. Ричарди тоже ушел к себе в комнату и разделся. Только для очистки совести подошел к окну, раздвинул занавески и взглянул на окно напротив. Абажур светился. Энрика шила при слабом свете лампы. Она отложила работу над приданым и хотела закончить летнюю курточку для племянника, которому в конце августа исполнялся год. Это будет ее подарок на его день рождения. Она очень любила сына сестры и спрашивала себя, если у нее когда-нибудь будет собственный сын, станет она любить его так же или еще сильнее? Она вздохнула, инстинктивно взглянула в окно и едва заметно вздрогнула. Занавески в окне напротив раздвинуты в совершенно необычное для этого время. Она посмотрела на вышивку на груди курточки, которую только что закончила, и улыбнулась, подумав, что ее родные правы, говоря из самого детства, что она ужасно упряма. Она протянула руку к лежавшим на столе ножницам. А на другой стороне улицы, по которой проносился сильный ветер, Ричарди из темноты своей комнаты смотрел на то, как шьет Энрика. Как всегда, он думал о том, что рано или поздно заговорит с ней и скажет, какой покой наполняет его душу при виде, как она вышивает. Он попросит ее вышивать при нем, а сам сядет и будет смотреть на нее. Она улыбнется, наклонив голову, и скажет ему «да», голосом которого он еще никогда не слышал. Тем временем на противоположной стороне улицы работа подошла к концу. Энрика отложила в сторону вышивание. Чтобы перевязать нитку, она правой рукой сняла ножницы со столика и переложила их в левую. И тогда Ричарди понял все. Ножницы на шнуре, которых не хватало. Человек работал левой рукой. Смысл того, что сказал доктор 2 дня назад. Почему халат был велик? А главное, он понял тот сиюминутный взгляд. Глядя через улицу, он подумал. Взгляд, который длится мгновение, может много значить. Может значить все. Утром, едва Ричарди успел повесить на место пальто, в его кабинет влетел, словно буря, замначальника управления Гарцо. Сзади маячил возбужденный до предела курьер Понте. «Ричарди, это правда то, что я узнал сегодня? Вы арестовали подозреваемого в убийстве Ветци? Это правда?» Ричарди закрыл шкаф, вздохнул, затем повернулся к своему начальнику и ответил. «Да, это правда. Арестовал вчера вечером». Гарцо был вне себя. Его обычно улыбающееся лицо, за выражением которого он тщательно следил, пошло красными пятнами. Узел галстука был ослаблен, волосы растрепаны. «Почему вы не предупредили меня? Я же вам ясно сказал и не один раз, что вы должны сообщать мне все новости о ходе расследования, даже самые незначительные. А вы арестовываете подозреваемого и ничего мне не говорите. Если бы не мой друг, главный редактор Маттино, который сегодня с утра позвонил мне и стал поздравлять, я бы ничего не знал». «Я что, ничего не значу?» Ричарди холодно смотрел на него и держал руки в карманах брюк. «Вы кричите в моем кабинете, мне кажется, это неподходящий способ требовать у меня информацию. Я не мог предупредить вас вчера, поскольку было 11 часов вечера. Вы еще за 2 с лишним часа до этого ушли из управления. Кроме того, арестован подозреваемый, а не виновник преступления. Я связываюсь с вами так, как должен связываться, то есть официально. А то, что вам говорят ваши друзья, меня совершенно не интересует». Ричарди говорил тихо, почти шепотом, и контраст с криком Гарцо был огромный. Понте, стоявший в дверях сразу за порогом кабинета, опустил голову, как от удара кулаком. Прибежавший Майоне, увидев это, широко улыбнулся, прикрывая лицо рукой. В другой руке он держал газету. Гарцо застыл на месте и стал похож на собственное чучело. Потом 2 или 3 раза моргнул и, наконец, глубоко вздохнул. Затем он огляделся вокруг и как будто удивился, обнаружив, что находится в кабинете Ричарди. Когда он снова заговорил, его слова звучали смиренно, но голос дрожал от гнева. «Конечно, конечно. Извините меня. Очень прошу вас меня извинить, Ричарди. В таком случае, не будете ли вы столь любезны рассказать мне об обстоятельствах вчерашнего ареста, чтобы я мог передать это начальнику управления? Он должен быть подготовлен, когда с ним свяжутся из Рима». Гарцо едва сдерживал гнев, произнося все это почти по слогам. Ричарди посочувствовал ему. «Разумеется, скажу», — ответил он. «Некоторые данные, которые стали известны в результате расследования, заставляют нас подозревать в убийстве Ветци некоего Несполи Микеле, по профессии певца-баритона из Королевского театра Сан-Карло. Я и бригадир Майоне, заслуга которого в поимке подозреваемого неоценима, мы допросили Несполи на месте, и он признался в преступлении. Но необходимо уточнить еще некоторые обстоятельства, чтобы выяснить, не было ли у него сообщников или мотивов нам еще неизвестных. Поэтому я пока не могу делать официальных сообщений. Гарсо, слушая, то открывал, то закрывал рот. У комиссара мелькнул в уме образ большой трески в пиджаке и галстуке. Наконец Гарсо снова обрел дар речи. «Я не уверен, что правильно понял вас. Разве вы не сказали, что этот Несполи признался в убийстве Ветци?» «Да, но...» Гарцо поднял руку, останавливая комиссара. «Нет, никаких «но». Если у нас есть признание, а оно у нас есть, я не вижу причин для сомнений. Прошу вас уяснить раз и навсегда. Одно дело найти убийцу всего через 2 дня после убийства, и совсем другое продолжать расследование после признания. Если мы продолжим расследовать преступление, уже имея признание виновного, получится, что решение задачи само пришло нам в руки. Мы его не искали, а поэтому нашей заслуги тут нет. Думаю, я верно изложу вам мнение сеньора начальника управления, если решительно выберу первый вариант. Поэтому, дорогой Ричарди, с одной стороны, Гарца показал единицу, сжав большой палец левой руки большим и указательным пальцем правой, я от всей души поздравляю вас с блестящим раскрытием этого дела, а с другой, теми же 2 пальцами правой он сжал указательный палец левой, прошу вас воздержаться от продолжения расследования. Более того, ничего не сообщайте, кому бы то ни было о ваших сомнениях. Вы согласны? На лице Ричарди не дрогнул ни один мускул. Нет, категорически не согласен. Так мы рискуем оставить одного или нескольких виновных на свободе. Вы прекрасно это знаете. И навсегда оставить неизвестными некоторые обстоятельства этого дела, сейчас не поддающиеся объяснению. На мгновение наступила тишина. Майоне и Понте неподвижно стояли на пороге, как статуи. Гарцо очнулся первым и сумел взять реванш. «Я не намерен возвращаться к обсуждению этой темы, Ричарди. Мое распоряжение — это приказ. И вот еще что. Мы оба хорошо знаем, сколько раз вы заступались передо мной за своих ближайших сотрудников, и как они вам дороги. Поэтому считаю важным напомнить вам, что за возможное неповиновение наказаны будут также и они. Поэтому, например, бригадир Майоне может вместо благодарности и весьма вероятной денежной премии получить суровое дисциплинарное взыскание. Учтите это». Гарцо повернулся и твердой походкой вышел из кабинета. Понте отошел в сторону, пропуская его, а потом засеменил позади с притворной печалью во взгляде. Майоне вошел в кабинет комиссара. Лицо у бригадира было красное. «Ну и мерзавец этот Гарцо!» — воскликнул он и закрыл за собой дверь.